Полночи я скрипел пружинами раскладушки в попытках найти удобное для сна положение и поместить себя на узком, коротком ложе. Слушал монотонное тиканье настенных часов и сопение своего соседа по комнате. В дремоту я погрузился лишь под утро, но вскоре снова открыл глаза, потому что услышал шорохи. Это проснулся Владимир Семенович. Я поздоровался с ним, при виде меня Высоцкий усмехнулся. «Ой, где был я вчера, не найду днем с огнем», — сказал он. «Только помню, что стены с обоями». Владимир Семенович ощупал свою голову, будто проверял целостность черепа. «А неплохое снотворное было в водке», — сказал он. «Не помню, как отключился». Высоцкий покачал головой, прислушался к своим ощущениям. «Прекрасное состояние. Не напился вчера, не куролесил. Вовремя уснул, выспался. И голова не болит». Владимир Семенович усмехнулся. «Что это за чудо-таблетки?» — спросил он. «Хочу такие же. У меня осталось 6 штук», — сказал я. «Импортное средство. Отдам, если вам они нужны. Не откажусь. Возьму». Высоцкий снова пробежался глазами по комнате. Задержал взгляд на импортном телевизоре. «Хорошо, что вдова все смогла пережить», — сказал он. «Пожалела меня и взяла к себе жить». Почесал затылок и спросил. «Сергей, шутки шутками, а где мы с тобой сейчас находимся? Не узнаю это место». Я озвучил адрес Бурцевых и добавил. «Тут проживает полковник Евгений Богданович Бурцев вместе с женой и дочерью». «Полковник КГБ Бурцев», — уточнил Высоцкий. «Тот самый, да». Владимир Семенович покачал головой и спросил. «Сергей, ты вчера мои сигареты не прихватил? Завтракали мы яичницей, которую приготовил Евгений Богданович». Появление Высоцкого Бурцев воспринял спокойно. Я решил, что дочь его уже подготовила к этой неожиданности. Владимир Семенович обменивался с хозяевами квартиры бодрыми репликами. Пожаловался им, что стал вчера жертвой своего тщедушного телосложения, при этом он взглянул на меня, демонстративно запрокинув голову. Но подробностей нашей с ним встречи не сообщил, обрушил на Настю и на Лену лавину комплиментов. С нескрываемым аппетитом Владимир Семенович набросился на яичницу, расправился со своей порцией примерно за 1,5 минуты. Не отказался Высоцкий и от кофе. Выглядел он бодрым и веселым. Шутил, смеялся над Настиными шутками. Вел себя скромно, но раскованно. Он пригубил чашку с кофе, вынул из пачки сигарету и закурил, предварительно спросив на это разрешение у хозяев квартиры. Настя и Евгений Богданович за сигаретами не потянулись, хотя смотрели на Высоцкого с плохо скрываемой завистью. За завтраком Анастасия заявила, что и сегодня не пойдет в университет. Сказала, что не так уж часто к ней в гости заходил сам Владимир Высоцкий. Да и ее друзья из Новосоветска еще не уехали. Она заверила, что не бросит нас. На возражение отца Настя ответила, что никаких важных предметов в ее сегодняшнем учебном расписании не значилось. Бурцев напомнил дочери, что прогулы в МГУ не приветствовались. Анастасия улыбнулась ему и пообещала, что позвонит вечером дедушке, и тот что-нибудь придумает. После яичницы мы пили кофе и ели торт. Птичье молоко сегодня в битве за внимание безнадежно проиграло Владимиру Высоцкому. Торт всем понравился, так же, как и яичница Бурцева. Но мы с Леной за его изготовление удостоились лишь скупых и мимолетных похвал, внимание Бурцевых, да и мое тоже, с торта быстро переключилось на рассказы Владимира Семеновича о том, как обслуживали клиентов во французских кафе, что во множестве присутствовали, по его словам, в Париже около Эйфелевой башни. Свой кусок торта Настя съела быстро. Она взглянула на часы и заявила, что у нее появилась хорошая идея. Вскочила из-за стола и выбежала из столовой. Мы слышали звуки ее шагов. Услышали, как хлопнула входная дверь. Евгений Богданович тут же извлек из кармана пачку сигарет «Новости» закурил. Он откинулся на спинку стула. Молчал, слушал наши разговоры, я рассказывал Высоцкому, что Котова поступит летом в театральный институт, и что мы с Леной вчера ездили в ГИТИС, Настя провела там для нас экскурсию. Бурцева вернулась в столовую с гитарой в руках, Евгений Богданович к тому времени уже замел следы своего курения. Настя заявила, что выпросила музыкальный инструмент у соседей, сказала, что едва успела, пока те не ушли на работу. Она протянула гитару Высоцкому и попросила, чтобы тот спел что-нибудь. Владимир Семенович покачал головой и заявил, что пока не способен на концертную деятельность. Заявил, что пожалеет наши уши. Пошутил, что по утрам полезен кофе, а не потужные хрипы Высоцкого. На Настином лице отразилось разочарование. Мне даже показалось, что Бурцева обиделась. Я вынул из кармана купленную вчера у Паши Смирнова пачку жевательной резинки Вригли, открыл ее и раздал по одной пластинке всем сидевшим за столом, не обделил ни себя, ни Бурцева, ни Высоцкого. Сказал, что получил жвачку вчера от приятеля. Девчонки жвачки обрадовались. Евгений Богданович отдал свою пластинку дочери. Владимир Семенович, Котовой. Я попросил у Насти гитару. Проверил ее настройку. Сказал, мы с Леной недавно готовили подарок на свадьбу друзей. Песню. Если не возражаете, мы ее сейчас исполним. Сам я пою отвратно. Но голос Лены сгладит острые углы. Я посмотрел на Котову. Лена кивнула, выбралась из-за стола и встала у меня за спиной. Высоцкий снова закурил. Бурцева уселась рядом со своим отцом, следила за моими перебиравшими струны пальцами. Евгений Богданович откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки. Котова положила руку на мое плечо. «Что тебе подарить?» – пропел я, кроме верной любви. Голос Лены звучал у меня над головой. Я чувствовал, как пальцы Котовой сжимали мое плечо. Первый раз Владимир Семенович и Бурцевы прослушали припев молча. Мы исполнили припев во второй раз, они улыбались. Под конец песни Высоцкий и Бурцевы нам в три голоса подпевали. «Что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела меня с тобой?» Я отметил, что у Евгения Богдановича неплохой голос, уж точно не хуже моего. А вот Насте не помешали бы уроки вокала. Пела она старательно, но ужасно фальшивила. Я сыграл финальный аккорд. Заглушил звучание струн. Котова наклонилась и поцеловала меня в щеку, уселась рядом со мной за стол, прижалась под столом коленом к моей ноге. Мы выслушали бурные Настины хвалебные возгласы, аплодисменты Владимира Семеновича и скупые похвалы Евгения Богдановича. Высоцкий поинтересовался, не сам ли я сочинил эту песню. Я покачал головой и ответил, что песня не моя. Признался, что нагло спер ее у неизвестного мне автора. Услышал эту песню случайно и перепел на свой лад. Бурцева поинтересовалась, знаем ли мы с Леной что-нибудь такое же. Я задумчиво потер подбородок, посмотрел на Высоцкого. «Владимир Семенович», — сказал я, — «вы не возражаете, если спою одну из ваших песен, ту, которую вы написали для фильма «Стрелы Робин Гуда», «Балладу о любви». Владимир Семенович с десяток секунд пристально смотрел мне в лицо, молчал, будто вспоминал наш с ним вчерашний разговор. Затем он вдруг сказал, «А давай, я тоже послушаю». Любопытно, вынул из пачки очередную сигарету, прикурил ее, зажмурил глаз, когда мимо его лица пролетела струйка дыма. Я отыграл вступление, когда вода всемирного потопа, скорее проговорил, а не пропел я, вернулась вновь в границы берегов. Из пены уходящего потока на берег тихо выбралась любовь. Старался, чтобы мой голос не хрипел в подражание Высоцкому, не уподобился Артурчику. Смотрел на лица слушателей, перебирал гитарные струны. Видел, что Владимир Семенович слушал мое пение с интересом. Но он явно не наслаждался моим исполнением его творения. А вот Насте и Лене песня нравилась, это читалось на их лицах. Слушал меня и Бурцев, не без удовольствия отыгрывая при этом роль пассивного курильщика. За столом сейчас курил только Высоцкий. Я вспомнил, что балладу о любви Артур Прохоров обычно исполнял, когда снова влюблялся. А влюблялся Артурчик часто, даже когда был в очередной раз женат, причем, влюблялся он обычно не в свою жену. По звучанию этих строк я и определял, что мой друг снова попал. «Я дышу, и значит, я люблю», — пропел я. «Я люблю, и значит, я живу». Резко замолчал, накрыл ладонью струны. Вновь почувствовал прикосновение Лениного колена к моей ноге под столом. Посмотрел на Высоцкого, который будто позабыл о наполовину истлевшей сигарете. «Какая замечательная песня», — сказала Бурцева. Она повернулась к Высоцкому и заявила. «Володя, вы гениальный поэт. Я не устану вам это повторять. Я согласна с Наполеоном Бонапартом, который говорил. Гениальные люди — это метеориты, призванные сгореть, чтобы озарить свой век. Володя, вы один из тех немногих метеоритов, которые озаряют наш век. Спасибо вам». Мне показалось, что Высоцкий вздрогнул. Владимир Семенович взглянул на Бурцеву. Он натянуто улыбнулся и сообщил. «Очень надеюсь, Анастасия Евгеньевна, что я сгорю не так быстро, как этого бы многим моим завистникам хотелось». «Володя, а что это за баллады, о которых сказал Сергей?» — спросила Бурцева. «Спойте нам хотя бы еще одну. Пожалуйста». «Сергей хорошо пел, но я бы послушала эти песни в вашем исполнении. Я вас очень прошу, Володя». Высоцкий ухмыльнулся. «Пока мои баллады для кинокартины «Стрелы Робин Гуда» существуют только на бумаге», — сказал он, «за исключением баллады о любви, разумеется, но и она и в черновой версии, которую я обязательно доработаю». Он протянул ко мне руки, я через стол передал ему гитару. Владимир Семенович осмотрел музыкальный инструмент, покачал головой. Высоцкий посмотрел на Настю и сказал: «Но я спою вам пару других песен, написанных недавно. По сути, это не песни, а стихи под музыку. Я не певец, а поэт. Но если вы, Анастасия Евгеньевна, настаиваете». Владимир Семенович провел пальцем по струнам. Те послушно откликнулись на его прикосновение. Евгений Богданович вскинул руку. «Так, стоп», — произнес он. «Раз уж такое дело, что моя дочь уговорила спеть Высоцкого, я позвоню на работу и предупрежу их, что сегодня там не появлюсь». Он пожал плечами, усмехнулся. «В конце концов, чем я хуже Насти?» — спросил Евгений Богданович. «В крайнем случае, позвоню тестю и попрошу, чтобы он и для меня что-нибудь придумал». Владимир Высоцкий покинул квартиру Бурцевых ближе к вечеру. Повез меня, Лену и Настю на Павелецкий вокзал. Мы попрощались с Владимиром Семеновичем на стоянке около вокзала. Поблагодарили его за потраченное на нас время. «Володя, Владимир Семенович сам предложил, чтобы мы его так называли», заявил, что рад нашему знакомству. Он оставил короткую записку и автограф для Артурчика. Пожелал Лене, чтобы она летом непременно поступила в театральный институт. Заявил, что он однажды обязательно выйдет вместе с ней на сцену, если не как партнер по спектаклю, то как зритель, пообещал. Подарит ей по окончании спектакля огромный букет цветов. Высоцкий сказал, что непременно снова увидится с нами этим летом, когда мы вернемся в Москву. На перроне Бурцева повторила пожелание Высоцкого. Она призналась, с нетерпением ждет, когда Котова поступит в московский вуз. Настя в очередной раз заверила, что учеба в ГИТИСе Лене понравится. Она расцеловала нас в щеки, напутствовала нас цитатами Платона и Аристотеля. За 5 минут до отправления поезда мы с Котовой все же забрались в полупустой вагон. Из своего купе мы помахали руками Насте Бурцевой, оставшейся в одиночестве на перроне вокзала. Поезд тронулся, но в купе мы с Леной сидели одни. Обе нижние полки были нашими, на верхние полки пока никто не претендовал. Веселая молодая проводница забрала наши билеты и пообещала, что принесет нам чай, как только раздаст постельное белье. Котова проводила проводницу взглядом, прикрыла дверь. Она уселась на полку напротив меня и сказала: «Наконец-то мы одни. Ну же, Сергей, рассказывай, как там вчера все прошло». Мне неожиданно пригодились разговоры с Артурчиком о Владимире Высоцком. Я поведал Котовой о событиях вчерашнего вечера, рассказал ей о своей встрече с Высоцким. «Лена, ты сама видела, что Прохоров меня не обманул. Высоцкий сейчас действительно ездит на серо-голубом БМВ». Признался, что я пересказал Владимиру Семеновичу касавшиеся его предсказания Артурчика. «Володя хороший человек», — заверил я Котову. «Ему это пригодится». О том, что Высоцкий хороший человек, Лена со мной не спорила. Сама повторила эту фразу, когда узнала, как Владимир Семенович вчера мне добровольно помог в Сокольниках. Она печально вздохнула, когда услышала историю о раздавленной вчера руке одноклассника Никиты Смирнова. Улыбнулась, когда я признался, что добытое ею удостоверение мне очень помогло. Я вынул из кармана большой чуть заржавевший ключ, положил его на стол рядом с Котовой, сказал: «Возьми, это тебе, на память». «Что это за ключ?» — спросила Лена. «Отчего он?» «Он от того замка, которым вчера не закрыли юго-восточный выход из дворца спорта Сокольники». Котова секунд 5 задумчиво рассматривала ключ, затем подняла глаза, посмотрела мне в лицо. «Сережа», — сказала она, — «ты вчера спас много людей. Мы спасли, ты тоже в этом поучаствовала, не забывай об этом». «Ну да», — произнесла Лена, — «но ведь меня там не было вчера, а ты рисковал, ударил человека, да и вообще». Она замолчала, дернула плечом, вздохнула. «Сережа, а тебе не обидно?» — сказала она, — «что никто тебя за это даже не поблагодарил. Я тут подумала, ведь никто и никогда не узнает, зачем и ради чего ты вчера все это сделал. Ну, кроме меня и Владимира Семеновича». Котова взмахнула ресницами. «А ведь ты настоящий герой, Сережа», — заявила она. «Ты столько всего сделал ради других людей, и ничего за это не получил. Я уж не говорю про орден или про медаль, ты и премию не получишь, и даже благодарственную грамоту». Я усмехнулся и развел руками. «Вот такая наша геройская участь, Леночка», — сказал я. Стараемся не для себя и не для своего кошелька, а для советских людей, чтобы дети не плакали, и ради мира во всем мире. Договорил и захотел, после произнесенных пафосных слов, помыть с мылом собственный язык. Котова взяла со стола ключ, сжала его в кулаке. Ее глазища смотрели мне в лицо. «Я люблю тебя, Сережа», — сообщила Котова. «Очень сильно люблю. И мне тоже медали и грамоты не нужны, потому что у меня уже есть все, что мне нужно. У меня теперь есть ты». Глава 18. Весь путь от Москвы до Новосоветска мы с Леной проехали в купе вдвоем. К нам никто так и не подсел. Болтали, играли в морской бой, разглядывали полученные от Бурцевых подарки. Настя подарила мне набор открыток с видами Москвы, а Лена получила от нее ярко-красный фотоальбом с бархатистой обложкой. Котова положила фотоальбом на столик в купе, перелистывала страницы и рассказывала мне о том, что на выходных вклеит в этот альбом все свои фотографии. Сообщила, что у нее скопилась целая гора фоток. Они сейчас лежали у Лены дома в черных конвертах от фотобумаги, в них фотографии сестре приносил Олег Котов. Сутки в поезде прошли спокойно, без неприятных происшествий. Новосоветск в среду встретил нас моросящим дождем. В этот же вечер я сбрил уже порядком поднадоевшие мне усы. О своем обещании Котова не забыла. Уже в субботу мы привезли альбом и пачки фотографий на нашу съемную квартиру. В субботу вечером и ночью у нас до них не дошли руки. Мы предпочли другие занятия. Но в воскресенье днем Лена уселась на кухне за столом и приступила к сортировке содержимого черных конвертов. Я сварил кофе, привез из Москвы зерна арабики, и вместе с Котовой рассматривал фотографии. Особенно я заинтересовался той, где увидел сразу несколько знакомых лиц, групповой портрет, сделанный летом или весной во дворе дома Котовых. Я показал фотографию Лене и поинтересовался, что за люди были на ней. «Ну меня и Наташку ты, наверное, узнал», — сказала Котова. «Это Олег нас фотографировал. Смотри, какие молодые здесь мои родители. Мама красивая, а папа в кои-то веки выглядит серьезным. Вот это Наташкин младший брат. Здесь он совсем мелкий, но сейчас ему уже 7 лет исполнилось. В сентябре пойдет в первый класс». Она ткнула пальцем в фото. «Это мой дед, который уже умер. Я тебе о нем рассказывала. Вот бабушка, папина мама. Она в деревне живет. А эти двое с краю, это Наташины родители». Я посмотрел на лица Тороповых. Вспомнил, что мать Наташи, позабыл ее имя, я тогда встретил на суде, когда Кирилла приговорили к расстрелу, не разговаривал с ней, и сейчас уже не злился на нее за те фразы, которые она бросала в адрес моего младшего брата. А вот Наташиного брата и отца я в прошлой жизни не видел, даже на фотографиях, ни живых, ни мертвых. 31 марта я возвратился из института. На первом этаже общежития меня окликнула баба Люба. Я послушно свернул в комнату вахтеров, почувствовал там аромат свежезаваренного чая и резкий запах валерьяны. Навстречу мне шагнула Любовь Федоровна. Одной рукой она поправила на плечах серый платок, другой рукой протянула мне необычный конверт, украшенный яркими марками, с изображением Эйфелевой башни и штампами с надписями на иностранном языке. Я увидел на конверте адрес общежития, свое имя и фамилию. Отправителем конверта значился некий Володя, имя было написано на русском языке, из французского города Париж, обратный адрес указали по-французски. «Сергей, это письмо принесли сегодня», — сообщила вахтерша, — «из-за границы пришло, убрала его со стола, где складирую вашу корреспонденцию, сопрут ведь наши балбесы, хотя бы из-за этих вот красивых марок». «Спасибо», — сказал я. Баба Люба взглянула на конверт и спросила: «Кто это тебе из Парижа письма шлет? Что за Володя такой? Твой родственник, потомок белоэмигрантов? Ты у нас, черный, случайно не наследный граф или князь? Или, может быть, настоящий принц?» Любовь Федоровна улыбнулась, ее глаза остались серьезными. Я пожал плечами. «Баба Люба, да какой из меня принц? Вы на рожу мою рабоче-крестьянскую поглядите. Нет во мне благородных кровей. Я потомственный простолюдин. Красивый только очень, и умный». Взгляд бабы Любы оттаял. Она снова посмотрела на конверт. «Это приятель написал, вспомнил обо мне», — сообщил я. «Владимир Семенович Высоцкий. Слышали о таком? Он на француженке женился. Навещает ее теперь в Париже, выполняет супружеский долг». Любовь Федоровна фыркнула, махнула рукой. «Ты все шутишь, Чернов», — сказала она. «Привык своими шуточками девкам мозги пудрить. чаю со мной выпьешь? Я вчера коржики в нашем универсаме купила, песочные. Или ты куда-то спешишь?» Я сунул письмо в карман. «Конечно, выпью, баба Люба». Демонстративно нюхнул воздух и сказал: «Вы, как я чую, не только чаем, но и валерьянкой сегодня балуетесь». «Случилось что-то?» «Случилось», — ответила Любовь Федоровна. Она стрельнула в меня печальным взглядом, вздохнула, расставила на столе рядом с парящим чайником две чашки. «Я ведь сегодня последний день работаю здесь, в общежитии», — сказала баба Люба. «Уезжаю я в эту среду, Сережа. В Ленинград поеду, к сыну. Уже билет на поезд купила. Сыну сообщила, чтобы встретил. В Ленинграде поживу. Не знаю, долго ли, сколько меня там невестка вытерпит. Посмотрим. Так ведь это же хорошо», — сказал я. «Детей увидите, внуков понянчите». «Хорошо-то оно хорошо», — согласилась вахтерша. Она подняла на меня взгляд, вздохнула. «Только скучать я по вам буду», — сказала баба Люба. «И по тебе, Сергей, и по твоей глазастенькой, и даже по Вовке Красильникову. Привыкла я к вам. Мне всегда грустно, когда вы заканчиваете учебу и уезжаете. Но я рада, что вы взрослеете. А теперь, вот как оно получилось. Теперь я сама от вас уеду. Конверт с посланием от Володи я распечатал, когда поднялся в свою комнату. Уселся на кровать, вынул из конверта черно-белую фотографию и билет в театр. Билет пока отложил в сторону, взглянул на счастливые лица Владимира Высоцкого и Марины Влади. Марина выглядела на пару сантиметров выше Владимира Семеновича, была в сапожках на высоком каблуке, держала мужа под руку, смотрела ему в глаза таким же влюбленным взглядом, каким на меня часто глядела Котова. Высоцкий улыбался, прятал левую руку в карман, явно позировал для съемки, выглядел довольным и здоровым. Я заметил на нем знакомую мне куртку с черным меховым воротником и клетчатый махеровый шарф. Взглянул я и на Эйфелеву башню, что возвышалась позади супружеской пары. На обратной стороне фотографии я увидел написанные знакомым почерком слова: «Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Владимир Высоцкий». Я хмыкнул, снова посмотрел на башню, на Влади и на Высоцкого. Подумал, что обязательно сфотографируюсь вместе с Котовой на этом же месте в Париже. Взял в руки театральный билет. Пробежался взглядом по отпечатанным на нем надписям: «Главное управление культуры исполкома Моссовета. Московский театр драмы и комедии на Таганке. Вечер. Партер. Ряд 5. Место 19. Цена 1,80к». Заметил отпечаток штампа с датой: 16 мар 1975. Цифру 75 зачеркнули шариковой ручкой и сверху над ней написали: 85. На обратной стороне билета я увидел: «Гамлет». В роли Гамлета — Высоцкий. Я усмехнулся, потому что отметил: надпись на билете сделали тем же почерком, каким подписали фотографию. В пятницу 4 апреля я побывал на железнодорожном вокзале. Купил там два билета до Москвы на 2 мая. Один билет я взял на утренний поезд, другой на вечерний рейс. На следующий день мы с Леной после занятий в институте поехали к Уваровым. Вчера у Николая был день рождения, но Коля и Марго пригласили нас к себе в субботу. Лена у меня выспрашивала еще утром, много ли к Николаю сегодня явится народу. Я в ответ пожимал плечами. Котова нарядилась в привезенную из Москвы чехословацкую кофточку, надела серьги с рубинами, которые так и не продемонстрировала Высоцкому. Она переживала, что вновь окажется в кругу обеспеченных граждан, как в октябре на годовщине свадьбы Прохоровых. Уговорила и меня облачиться в костюм, но наши модные наряды оценили только Николай и Маргарита Лаврентьевна. Мы с Леной сегодня в квартире Уваровых были единственными приглашенными гостями. Главной темой разговора во время застолья стало желание Котовой поступить в театральный институт. Мое предложение к сегодняшнему дню трансформировалось в Ленино желание. Котова описала чете Уваровых красоты и преимущества ГИТИСа, пересказала им Настины байки об этом учебном заведении. Маргарита Лаврентьевна слушала ее с интересом, будто тоже мечтала о театральных подмостках, вздыхала. Она заявила, что Лена приняла правильное решение, обозвала Новосоветск болотом, где нормально живут лишь жабы и змеи. В очередной раз сообщила нам, что они с Николаем тоже переберутся в Москву когда-нибудь, и непременно, сразу же купит билет в театр на спектакль, в котором у Котовой будет главная роль. Чай мы пили с цветочным тортом, первым, который от Ида изготовила Лена. Котова вчера долго пыхтела над кремовыми украшениями. Не все у нее получилось идеально, Но в целом композиция «Райский сад» выглядела неплохо. Вчера вечером изделие котовой нахваливал я, сегодня это же сделали Николай и Марго. Коля спросил, уверена ли Лена, что ее призвание театр, а не благородное ремесло кондитера. Заслужил этим укоризненные взгляды женщин. Он тут же вскинул руки и заявил, что просто пошутил. Я, больше из вежливости, нежели из любопытства, поинтересовался Колиными успехами на работе. Увидел, как помрачнел после моих слов взгляд Уварова, я понял, что задел неприятную для Николая тему. «Коле сейчас тяжело», — ответила за мужа Марго. «Из-за меня. Дружки моего бывшего мужа стараются, да и горкомовские старожилы пьют из него кровушку. Не признают за своего, бесится, а сделать ему ничего не могут. Ничего серьезного». Николай ухмыльнулся и махнул рукой. Стул под ним жалобно скрипнул, на столе пугливо задребезжала посуда. «Да ладно», — сказал он, — «переживу». «Да, и не такое видал. Справлюсь. Что ж, я не мужик, что ли?» Уверенности я в голосе Уварова не услышал, скорее, раздражение и злость. Почувствовал, как сидевшая слева от меня Лена прикоснулась рукой к моему локтю. «Папа бы поставил их всех на место», — сообщила Марго, — «если бы был сейчас с нами. Он всех наших начальников держал в кулаке, даже первый ему редко перечил. Ты, Коленька, тоже таким будешь, я уверена. Характер у тебя есть, а умение придет с опытом». Николай усмехнулся и, будто стопку водки, опрокинул в рот остатки чая из чашки. Марго ободряюще улыбнулась своему мужу и вдруг встрепенулась, расправила плечи. «Кстати», — сказала она, — «вы уже слышали хорошую новость?» Маргарита Лаврентьевна посмотрела на меня, вопросительно приподняла брови, не дождалась ответа, сообщила. «Наиль Рамазанов свою машину разбил, «Жигули», которые ему мой папа купил, вдребезги. Живой остался, отделался парой царапин, но машина не подлежит восстановлению. Об этом мне утром сестра рассказала. Ее муж видел Рамазанова вчера в Московском. Маргарита Лаврентьевна улыбнулась, решительно положила себе и мужу в тарелке еще по одному куску торта. Сказала, это ему за то, что он никак не оставит нас с Колей в покое, гадит у нас за спиной. Земля круглая, все ему вернется сполна. Отольются кошки мышкины слезки. Мы с Колей уедем в Москву, а Рамазанова посадит. Точно вам говорю, так и случится. Марго погладила Николая по руке, одарила мужа улыбкой. Мой Коля сильный и умный, сказала она. Он не отступит и не сдастся. Всегда добьется своего. Я в этом абсолютно уверена. Он как та гора, которую не подвинут. Большой и крепкий, неприступный. Эти старики из горкома сломают об него свои гнилые зубы. Свой день рождения я не планировал отмечать сегодня. Думал, что, как и в прошлом году, совмещу его празднование с празднованием дня рождения Кирилла. 20 апреля, в воскресенье, мы с Леной проснулись в съемной квартире. Котова меня поздравила, подарила мне подарки. А ровно в полдень наше уединение нарушили нагрянувшие к нам без предупреждения Николая и Марго. Они подарили мне позолоченный зажим для галстука, заявили, что в Москве он мне пригодится. Лена в спешном порядке принарядилась. Перед приходом Уваровых мы с ней валялись в постели, и поспешила на кухню. Мы с гостями разглядывали в гостиной, она же спальня, цветы, пока Лена накрывала на стол. Я демонстрировал Марго и Николаю пустившуюся вдруг весной в бурный рост финиковую пальму. Вручил им для ознакомления подаренные мне бурцевые открытки с видами Москвы. Похвастался фотографией стоящих на фоне Эйфелевой башни Владимира Высоцкого и Марины Влади. Маргарита Лаврентьевна посмотрела на фотографию из Парижа и вдруг снова вспомнила о своем бывшем муже. Она продолжила ту же тему, которую поднимала две недели назад при похожих обстоятельствах. Марго вернула мне фото Высоцкого и сообщила, что Наиль Рамазанов недолго оставался без личного автотранспорта. «Рамазанов купил новую машину?» – спросил я, для поддержания разговора, а не из любопытства. «Выиграл в лотерею», — ответила Марго. «Негодяй, повезло ему», — сказала я. Маргарита Лаврентьевна усмехнулась, покачала головой. «Да какой там, повезло», — произнесла она. «Это Валерий Борисович подсуетился, его водитель. Наиль его в Москву отправил, с деньгами, за подержанным «Жигули», а Валерий Борисович привез ему выигрышный лотерейный билет». Марго вздохнула, нахмурила брови. «Валерий Борисович этот билет купил в Москве, у какого-то гражданина, которому автомобиль не понадобился, заплатил за него почти вдвое дороже, чем этот гражданин получил бы за свой выигрыш от государства». Наиль похвастался билетом мужу моей сестры. Николай хмыкнул, но промолчал. «Как интересно», — подумал я, Поинтересовался, что за машину выиграл Рамазанов. Увидел, как Маргарита Лаврентьевна нахмурила брови. «Новую Волгу», — ответила Марго. «ГАЗ-24. Такую машину сейчас просто так не купишь. Только если по специальному разрешению из Москвы. Ну, или в лотерею выиграть». Рамазанов вчера хвастал, что выигрышный билет ему всего лишь в 20 тысяч обошелся. Она сверкнула глазами и заявила: «Надеюсь, что он разобьет эту Волгу так же, как и свои Жигули. Поездку к родителям я откладывал до самого конца апреля. Поехал в поселок вечером во вторник 29 числа. Мама и папа удивились моему внезапному визиту. Поинтересовались, что у меня случилось. Я усадил их на диван во второй гостиной и сказал: «Случилось. Точнее, скоро случится. Но вы не пугайтесь и ни в коем случае не рассказывайте никому то, что сейчас услышите». Рассказал родителям придуманную еще зимой историю, в которой участвовала КГБ в лице Евгения Богдановича Бурцева и представитель высших эшелонов КПСС в лице дедушки Насти Бурцевой. «Я заявил папе и маме, что участвую в важной секретной правительственной операции по борьбе с коррупцией и предательством партийного руководства нашего города. Причем, являюсь в этой операции важнейшим звеном, законспирированным агентом». Преподнес папе и маме свои поездки в Москву в новом свете. Признался, что ездил в столицу не только ради развлечения. Намекнул, что там с меня взяли подписку о неразглашении секретных сведений. Пояснил, что сообщаю родителям эту сверхсекретную информацию только из-за боязни, что у мамы от волнения пошатнется здоровье. В моей прошлой жизни мама в первый раз слегла с прединсультным состоянием на следующий день после ареста Кирилла. Пообещал родителям, что вскоре они услышат обо мне много лживой и грязной информации. Заявил, что это станет первым этапом борьбы спецслужб СССР с новосоветскими коррупционерами и иностранными агентами влияния. «Мама, тебя это особенно коснется. Я стребовал у мамы обещания, что она даже под строжайшим секретом не сообщит никому ни в поселке, ни на работе о моем участии в разгроме ячейки предателей. Пояснил ей, что от этого будет зависеть не только моя жизнь, но и ход всей операции. Снова напомнил, что этим разговором я ставлю под удар не только себя, но и московских товарищей. Накапал маме валерьяны, поцеловал ее в лоб, похлопал по плечу непривычно бледного отца, сообщил родителям, что я их очень люблю, и что я честно выполню свой долг перед родиной, назло всем врагам и предателям. 1 мая я отправился вместе с сокурсниками на демонстрацию, нарядный, с блестящим комсомольским значком на левой стороне груди. Этот факт удивил не только старосту и комсорга моей группы, но и Артура Прохорова. Артурчик ухмыльнулся и заявил, что присутствие на торжественном шествии черного – это не к добру. Мы с Кириллом пронесли по проспекту Мир огромный красный транспарант с белой надписью «Да здравствует 1 май», праздник солидарности трудящихся. От похода с Артурчиком в кафе я отказался. После демонстрации мы с Котовой приехали в нашу съемную квартиру. Там я сообщил Лене, что этой ночью она уедет в Москву. Глава 19. Лена словно не замечала стоявшую перед ней на кухонном столе чашку с кофе. Она недоверчиво смотрела на мое лицо, будто высматривала на нем признаки того, что я пошутил, когда сообщил ей о ночной поездке в столицу. Котова так и не принесла в нашу съемную квартиру халат, она упрямо носила здесь мои рубашки. Сейчас Лена сидела за столом в голубой венгерской рубашке, которую я в январе приобрел в ГУМе. Ее каштановые кудри блестели. В глазах Котовой отражался проникавший с улицы в кухню яркий солнечный свет. Я вдыхал запах кофе, смешавшийся с ароматом духов Иоланта. Слушал тиканье часов, чириканье прятавшихся в листве деревьев птиц и рычание проносившихся по шоссе автомобилей. «Сережа, зачем нам в Москву?» — спросила Котова. «Ты говорил, в мае что-то случится, что-то, из-за чего тебя могут арестовать. Это произойдет в Москве, ты обещал, что расскажешь мне об этом». Лена взглядом указала на папку с документами, которую я положил на кухонный стол. «Ты расскажешь мне об этом сейчас?» — спросила она. «Расскажу», — пообещал я. «А ночью ты уедешь в Москву». Котова вскинула брови. «Одна?» — я открыл папку, достал оттуда билет на поезд, протянул его Котовой. Лена взяла его, прикоснулась к моей руке холодными кончиками пальцев. Она опустила взгляд на билет, но тут же вновь посмотрела мне в лицо. «А как же ты?» Котова накрыла мои пальцы своей ладонью. В ее взгляде я прочел тревогу. Ответил: «Этой ночью я уехать не смогу». «Почему?» — спросила Лена. «Что именно завтра случится? Скажи, Сережа, «Ты обещал». Она тряхнула головой. Я высвободил руку из-под ее холодной ладони, достал из папки соединенные канцелярской скрепкой листы серой бумаги, исписанные моим размашистым почерком. Положил этот документ на столешницу рядом с Котовой. «Прочти. Это описание судебного заседания, на котором я присутствовал». Лена спросила: «Ты присутствовал на нем во сне? Тогда мне казалось, что я все это увидел и пережил наяву». Котова опустила взгляд на документ, прочла несколько строк. Я заметил, как она вздрогнула. Лена пальцем пометила строку, на которой прервала чтение и вскинула на меня глаза. «Это суд над Кириллом?» – спросила она. «Что он натворил? Читай, там все написано». Я выбрался из-за стола и сообщил: «Сварю еще кофе». За кухонный стол я не сел, налил себе в чашку новую порцию ароматного напитка, замер около окна, в шаге от ощетинившегося колючками кактуса. Ветерок поглаживал меня по голове. Я пил кофе, наблюдал за тем, как Котова переворачивала страницы и роняла на них слезы. Слушал всхлипывание Лены, шуршание бумаги, тиканье часов и птичье чириканье. Время от времени Котова смотрела на меня блестевшими от влаги глазами. Я сказал, чтобы она не спешила с вопросами. После отчета о заседании суда я положил перед Леной пересказ моего разговора с младшим братом, который случился уже после вынесения приговора. Кир мне тогда показался сломленным, лишенным надежды. Вслед за вторым документом я вручил Лене еще один, написанный, якобы, со слов Артура Прохорова. Там я от лица Артурчика высказал собственные предположения. Затем четвертый, мой разговор с отцом, случившийся в прошлой жизни после маминых похорон. Котова помотала головой. «Этого не может быть», — заявила она. «Кириллу так не поступит». Лена положила руку на стопку документов, будто отвергала содержавшуюся в них информацию. Ее глаза влажно блестели, губы все еще едва заметно дрожали. «Кирилл любит Наташу», — заявила Котова. «Я это точно знаю, и он не убийца». Она шмыгнула носом, моргнула, по щекам скользнули две большие капли, и дрогнувшим голосом спросила: «Ведь правда, он этого не сделает, он ведь не виноват?» Я покачал головой. «Не виноват. Почему же тогда?» Лена не договорила, приподняла руку и посмотрела на прижатые сейчас к столешнице лишь тенью от ее руки документы, и тут же вновь подняла взгляд на меня. «Наташа умрет?» — едва слышно спросила она. По ее щекам вновь наперегонки заскользили к подбородку слезы. Котова судорожно всхлипнула. Она встала со стула, подошла ко мне и прижалась лицом к моему плечу. Я обнял ее, погладил по спине, запустил пальцы в волосы на ее затылке. Почувствовал, как Лена вздрогнула. Она беззвучно рыдала. Тельняшка у меня на плече намокла от слез. «Не умрет», — ответил я. «Ни Наташа, ни ее брат, ни их отец. Обещаю. Завтра я отправлюсь туда и во всем разберусь. Узнаю, что случилось тогда, и кто в этом был виноват». Котова запрокинула голову, заглянула мне в лицо. «А если это Кириллу?» — спросила она. Я покачал головой. «Кирилл этого не делал, что бы там ни говорили, и не сделает. Ты же прочла, он сам об этом сказал. Я ему верю». Убрал прилипшие к влажным щекам Котовой каштановые локоны, вдохнул аромат духов, сказал: «Я мало кому доверяю, такой уж я недоверчивый, но своему брату верю». Котова вздохнула. «Сергей, а мне ты тоже веришь?» — спросила она. «Так же, как и Кириллу». Я почувствовал, как она напряглась в ожидании моего ответа, улыбнулся, поцеловал ее в лоб. «Тебе верю», — произнес я, — «в том числе и поэтому ты сегодня ночью поедешь в Москву». Взглянул поверх головы Котовой на циферблат настенных часов. Лена спросила: «Сергей, но почему ты говорил, что тебя арестуют?» «Могут арестовать», — поправил я, — «потому что мы понятия не имеем, с кем именно я столкнусь в квартире Тороповых». Я уселся на стул, Лену усадил к себе на колено. «Наташин отец оказал сопротивление», — сказал я, — «перед тем, как его убили. Ты сама знаешь, он крепкий мужчина, но погиб, как и Наташа, которая тоже не робкая беззащитная девица». «Так может, ты пойдешь туда не один?» — спросила Лена. «Я позову Олега, мой брат тебе поможет, к тому же, он милиционер». «Не надо, Лена, я справлюсь, сам». «Сережа, но ведь ты говоришь». «Я говорю, что допускаю, Тороповых убил не один человек, это во-первых, а во-вторых, сколько бы их ни было, я не отпущу их из той квартиры целыми и невредимыми. Понимаешь, я слишком долго жил с мыслью о том, что из-за этих людей умрут Тороповы, расстреляют Кирилла, а в итоге и раньше положенного срока умрут мои родители. Я покачал головой. У милиции не будет повода для задержания этих людей, ведь мы же не позволим им убить Наташу. От Олега в этом случае не будет никакого толку. Он только заработает неприятности из-за того, что я там сделаю. А я не отпущу тех людей из квартиры Тороповых целыми и невредимыми. Ни в коем случае. Это было бы величайшей глупостью. Котова вздохнула. «Сейчас они безнаказанно уйдут», — сказал я. «Но кто поручится за то, что они не вернутся в другой день? Сейчас я им помешаю, но через неделю они все равно добьются своего. Разве не так? Придут в квартиру Наташи и совершат задуманное. Кто при этом пострадает? Наташи, наверное, в тот день не будет дома, но вместо нее погибнет ее мама. Разве это хороший вариант?» Я вопросительно вскинул брови. Лена покачала головой. «Нет», — едва слышно ответила она. В уголках ее больших глаз вновь скопилась влага. «А потом они снова подбросят нож, или это уже будет пистолет в вещи моего брата», — сказал я. «Или сюда, в эту нашу квартиру, чтобы в смерти Наташиной семьи обвинили меня. Мы будем знать, кто это сделал. Но кто же нам поверит? Милиционеры раскроют тройное убийство по горячим следам. Получит повышение по службе, звезды на погоны и премии». Усмехнулся и тихо добавил. «А меня или моего брата расстреляют, как это случилось вон там». Я указал на папку с делами. Добавил. «Если, конечно, мы сюда не приплетем еще и Олега, тогда, вполне возможно, что ты и твои родители тоже пройдете через все эти разбирательства, через какие прошли мои папа и мама. Ты помнишь, что рассказывал мой отец о том, что они пережили до и после казни Кирилла? Ты ведь не хочешь поучаствовать в этих событиях наяву?» Лена помотала головой, всхлипнула. Я пожал плечами и сказал: «Вот поэтому я так и поступлю. Другого выхода я не вижу. Кто бы завтра ни пришел к Тороповым, на своих ногах они из той квартиры не выйдут. По-другому нельзя. Ты и сама это теперь понимаешь. Я не убью их, обещаю. Но обвинения в нанесении особо тяжких телесных повреждений заработаю. Жалости у меня к этим людям нет. Я их еще не знаю, но уже ненавижу». Лена размазала по щеке слезу. Ее пальцы сжали мое плечо. «Неужели нет другого выхода?» — спросила Котова. Я покачал головой. «У нас есть только один верный шанс спасти Наташу, ее семью и моего младшего брата. Он будет завтра. И другой возможности уже не случится, если мы спугнем или упустим эту. Поэтому я раньше тебе ни о чем и не говорил, чтобы мой рассказ не повлиял на завтрашние события. Все случится, как сказано в моих записях. Вот только завтра никто не умрет». Я пальцем смахнул с Лениного подбородка слезу и уточнил: «Потому что я этого не допущу». Котова вздохнула, склонила голову. «Сережа, ты гонишь меня в Москву, чтобы я завтра ничего не испортила?» — спросила она. «Ты поедешь в Москву, потому что завтра начнутся очень неприятные вещи. Меня задержат и посадят под замок. Я не сбегу и не стану прятаться. В общежитии и в институте обо мне будут говорить очень неприятные для нас с тобой вещи. Не хочу, чтобы ты все это слушала и во всем этом участвовала. Если ты побудешь у Насти, тебя к этому всему точно не приплетут». Я погладил Лену по спине. «Погостишь немного у Бурцевых. Я рассчитываю, что пробуду под замком недолго, один или два дня. Вижу вариант решения этой проблемы, использую его, но стопроцентной гарантии моего скорого освобождения из-под стражи он не даст. Поэтому ты отправишься в Москву и возьмешь с собой вот это, на всякий случай». Я показал рукой на белую картонную папку с документами, на ее уже потертой обложке все еще не было никаких надписей, кроме стандартной дела. Ее наверняка изымут при обыске. Я не хочу, чтобы она затерялась, ведь тогда произойдет многое из того, что мы с тобой пока не предотвратили. Погибнут люди, много людей, наших, советских, почти наверняка, потому что я уже не сомневаюсь, что описанные в моих документах события случатся на самом деле. Лена повернула ко мне лицо. «Сережа, ты хочешь, чтобы я их спасла?» — спросила она. «Сама?» — я покачал головой. «Нет, конечно, это слишком опасно, да и не все эти события можно изменить в одиночку». Заглянул в карие глаза Котовой. «Отвези эту папку в Москву к Бурцевым», — сказал я. «Погости у Насти, посмотри на Москву. Попрошу Марго, чтобы раздобыла тебе справку о освобождении от занятий. Жди моего звонка. Я позвоню тебе, как только разберусь здесь. Надеюсь, что позвоню тебе в день твоего приезда в Москву, либо в воскресенье или в понедельник. А если ты не позвонишь?» — спросила Лена. «Ведь такое может случиться?» — я кивнул. Вероятность такого поворота событий существует. Поэтому я попрошу Николая или Марго, чтобы они тебе об этом сообщили. Оставлю им Настин домашний телефон. Как бы все ни обернулось, ты об этом обязательно узнаешь. Обещаю. В худшем случае, если я не дам о себе знать в течение недели, отдашь эту папку Евгению Богдановичу Бурцеву. Котова шмыгнула носом. «И что я ему скажу?» – спросила она. «Правду», – ответил я. «И только правду. Обо всем. Ничего не скрывай. Мы с тобой преступлений не совершали. Стыдиться нам нечего. Самое страшное, что случится, тебе попросту не поверит. Настя и ее отец признают твои слова ложью, а мои документы обзовут фантастическими рассказами. Я бы и сам в такое не поверил». Я похлопал рукой по папке и добавил: «Но другого варианта нет, если не мы». Я пожал плечами, сказал: «Надеюсь, что у меня все получится, и мы с тобой через пару дней увидимся. Тогда Бурцевы о моей папке ничего не узнают». После полуночи я отвез Котову на железнодорожный вокзал. Поезд до Москвы останавливался на нашей станции в 2 часа ночи. До его прибытия мы с Леной стояли около братца Чижика, рядом со зданием вокзала. Держались за руки, будто пионеры на первом свидании. Смотрели друг другу в глаза. Я вновь и вновь повторял Лене, что все будет хорошо. Котова кивала мне в ответ, смотрела на меня встревоженно и едва ли не жалобно. У меня никак не получалось согреть ее пальцы, будто сейчас был январь, а не май месяц. Вещи для поездки Лена уложила в мою дорожную сумку, взяла с собой лишь ту одежду, что была в нашей съемной квартире. Она оповестила родителей о своем отъезде из Новосоветска вчера вечером. Вчера же она позвонила и Насте Бурцевой. Поезд известил нас о своем приближении протяжным гудком. Лена вздрогнула, сжала мои пальцы. Я улыбнулся, достал из бокового прицепа мотоцикла сумку. Мы обошли здание вокзала, направились к платформе. Смотрели, как длинная вереница вагонов проползала мимо застывших на перроне пассажиров. Поезд в очередной раз вздрогнул, громыхнул и остановился. Люди на перроне ожили, схватили сумки и чемоданы, ринулись кто вправо, кто влево. Вагон готовый замер напротив привокзальных часов. Дверь в него со скрипом приоткрылась. Выглянула сонная проводница, спустилась по ступеням на землю. Она смотрела на нас с надеждой, что мы протопаем мимо вагона. Но мы ее разочаровали. Направились к ней. Котова показала проводнице билет. Та взглянула на него одним глазком и буркнула Лене: «Проходите». Но Котова не пошла к ступеням. Она обернулась, посмотрела мне в глаза. Я поцеловал ее в губы. Лена не оттолкнула меня, прижалась ко мне, положила руки на мои плечи. Раньше она стеснялась подобных поцелуев на глазах у посторонних, но сейчас позабыла о стеснении. Не отпускала мои губы, смотрела на меня сощуренными глазами. «Вы как будто навсегда прощаетесь», — буркнула проводница. Она не отводила взгляда, следила за нашим поцелуем. Я прервал поцелуй и шепнул: «Скоро увидимся». Лена кивнула, провела ладонью по своей щеке. Она не взглянула ни на проводницу, ни на стоявших рядом с нами выбравшихся из вагона подышать пассажиров поезда. Котова схватилась за поручень и ловко взобралась по ступеням. Приняла из моих рук сумку. Я увидел, что на ее лице сверкали в свете уличных фонарей слезы. Сказал: «Все будет хорошо». От железнодорожного вокзала я поехал по проспекту Мира, но не к Калининскому мосту, за которым находился дом с моей съемной квартирой, повернул в противоположную сторону. Проехал мимо главного здания Новосоветского механико-машиностроительного института, но не направил братца Чижика к общежитиям. Мчался по ночному городу, прислушивался к шуму ветра и кричанию мотоцикла. Сердце в груди билось размеренно, спокойно. Слева от меня мелькали огни автомобильных фар, справа проплывали силуэты покрытых листвой деревьев и островки света под уличными фонарями. К дому Уваровых я приехал до рассвета. На небе еще не было и намека на скорый восход солнца. Братец Чижик прокатил меня мимо фасада дома, следившего за нами черными пятнами окон. Во дворе я увидел непривычное для современного Новосоветска скопление автомобилей. Проехал мимо притаившихся рядом с аккуратно подстриженными кустами машин, отыскал между ними место для стоянки своего мотоцикла, припарковал братца Чижика, отметил, что рядом с автомобилями «Волга», «Жигули» и «Москвич» мой ИШ-56 выглядел бедным родственником, приехавшим в город из деревни. Мотошлем я оставил в коляске. В очередной раз порадовался, что горожане пока не закрывали на замок подъезды своих домов. Поднялся к квартире Уваровых, решительно вдавил кнопку дверного звонка. Дверь мне открыл Николай, наряженный в длинные, почти до колен, красные трусы. Он сонно и недовольно сощурил глаза, почесал пальцем свой голый живот. Коля узнал меня, устал и обреченно вздохнул. Он не поздоровался, спросил: «Серега, ты знаешь, сколько сейчас времени?» «Конечно, знаю», — ответил я. «Сейчас самое время выпить по чашке кофе и поговорить». Шагнул через порог, Уваров посторонился. Я почувствовал в квартире запах женских духов и едва уловимый аромат кофе. Мой желудок тоскливо заурчал. Я сбросил обувь и сказал: «Не беспокойся, друг Коля. Кофе я сам сварю. И себе, и вам. Буди жену. Жду вас на кухне». Паркет под моими ногами скрипнул. Я прикрыл входную дверь. Зашагал по скудно освещенному коридору. У меня за спиной прозвучал горестный Колин вздох. Николай и Маргарита Лаврентьевна вошли на кухню, когда я уже разливал по маленьким кофейным чашкам ароматный горячий напиток. Коля пропустил вперед жену, застыл в дверном проеме, скрестил на груди руки. Марго поздоровалась со мной, уселась за стол, поправила на груди халат. «Да», — произнес Николай. «Рассказывай, Сергей, что у тебя случилось?» Я пожал плечами и сообщил: «Лену только что отвез на вокзал. Она уехала в Москву». Уваровы переглянулись. «Вы поссорились?» – спросила Марго. «Нет», – ответил я. «У нас все нормально. Я к вам по другому поводу нагрянул». Уселся за стол, придвинул к себе чашку. Посмотрел на хмурого Николая и тут же перевел взгляд на Маргариту Лаврентьевну. «Марго», – сказал я, – «ты говорила, твой отец собрал компромат на наших городских начальников. Помню, что этот архив после смерти твоего папы присвоил себе Наиль Рамазанов. Не знаешь, где именно Рамазанов эти бумаги сейчас хранит?» На кухне в квартире Уваровых я просидел до рассвета. Николай и Марго составили мне компанию. Мы пили кофе, разговаривали, спорили между собой Коля и Маргарита Лаврентьевна. Я в споры с ними не вступал. Я составил для Коли и его жены инструкцию на грядущий день, отменил поездку Уваровых в Колину деревню. Написал им на листе отрывного календаря номер телефона московской квартиры Бурцевых. Нагнал в свои речи туману, который очень не понравился Николаю, но который нисколько не смутил Марго. Небо за окном расцвело красноватым заревом, когда я все же воспользовался приглашением уже подрастерявших сонливость хозяев квартиры и вздремнул пару часов на диване в гостиной. Проснулся я за пару секунд до того, как прозвучал сигнал будильника. Протер глаза и тут же взглянул на циферблат. Подсчитал, что до убийства семьи Тороповых осталось чуть меньше 5 часов. Глава 20. О задержании Кирилла в прошлой жизни я узнал 3 мая вечером. О нем мне и моим родителям сообщил Артурчик. Рассказал нам Прохоров и об убийстве семьи Тороповых, всех, кроме Наташиной мамы, которая на майские праздники уехала к своей матери в деревню. Артур тогда приехал в поселок, первым делом заглянул во двор моих родителей. Сейчас я уже не помнил, чем именно я в тот день занимался, но хорошо запомнил тот вечер, когда я примчался в отделение милиции, где содержали под стражей моего младшего брата. В отделении я устроил небольшой погром, за который едва не схлопотал реальный срок вместо условного, висевшего на мне с начала года, за избиение сына второго секретаря Новосоветского горкома КПСС. Мое так и не родившееся дело тогда замял приехавший на зов Артурчика дядя Саша Лемишев. Меня под утро отпустили, но не моего брата. Дядя Саша тогда покачал головой и заявил, что Кирилла нам не отмазать. Он сказал, что скоро явится из Москвы. Да и улик, что указывали на вину моего младшего брата, слишком много. Случившееся с Наташей Тороповой и ее семьей было трагедией. А вот то, что произошло с Кириллом, выглядело чередой нелепостей, случайности и чьим-то злым умыслом. 2 мая 1975 года, в день убийства Тороповых, мой младший брат вместе с Артурчиком и дядей Сашей Лемишевым во второй половине дня уехали на рыбалку с ночевкой, в тот самый дом, где в подполье я нашел уже в этой жизни Илью Владимировича Прохорова. Но перед рыбалкой Кирилл побывал в квартире Наташи Тороповой. Мой брат говорил, что приходил предупредить Наташу о той поездке, потому что рыбалку Кирилл и Артурчик задумали едва ли не спонтанно, уже после того, как Торопова 1 мая уехала к родителям. 3 числа Кирилл и Наташа договорились, что встретятся утром. Поэтому мой младший брат и рванул к своей невесте, перенес встречу на вечер, так он сказал не только мне, но и следователю на допросе. Он твердил, что пробыл в квартире семьи Тороповых чуть больше получаса. Наташа в это время готовила обед, а ее отец смотрел телевизор. Кирилла видела соседка Тороповых, когда спускалась утром по ступеням. Как и когда Кира Тороповых уходил, Этого никто в тот день не заметил. Зато живший через стену от Наташиных родителей, но в соседнем подъезде, пенсионер слышал, как в квартире Тороповых ругались. Он четко различил мужские голоса, которые спорили на повышенных тонах, и женский, Наташин, который пригрозил, что вызовет милицию. Один из мужских голосов, во время следственного эксперимента, показался пенсионеру похожим на голос моего младшего брата. Следствие выяснило, что убийца явился в тот день в квартиру Тороповых один, об этом я Котовой не сказал. Предположили, что это был крупный и сильный мужчина, мой младший брат подошел под это описание. Из оставленных в квартире следов и со слов соседа пенсионера выяснили обстоятельства убийства и предшествовавшие ему события. Я выслушал предположения и выводы следствия во время судебных заседаний. Тогда они мне показались вполне логичными. За исключением того момента, что убийцей назначили Кирилла. По версии следствия, убийцу в квартиру впустили хозяева, следов взлома на замке входной двери не обнаружили. Из этого заключили, что человек был либо хорошо знаком Тороповым, либо представился представителем власти. От этого варианта милиционеры отмахнулись, как от маловероятного. Человек прошел в квартиру и вступил в спор с Наташиным отцом, в тот самый спор, который слышал проживавший по соседству с Тороповыми пенсионер. Спор перешел в драку, экспертиза показала, что хозяина квартиры дважды ударили по лицу. Далее последовала угроза со стороны явившейся из кухни Наташи, которая в это время варила обед, прозвучали те самые слова, воспроизведенные после соседом. Торопова пообещала гостю, что вызовет милицию. Тогда, по версии следствия, и появился нож, его принесла из кухни Наташа, чистившая им овощи. Она прибежала на звуки драки с ножом в руке и с неочищенной морковью, найденной потом на полу рядом с Наташиным телом. Действия в квартире сместились в прихожую, где на полке около настенного зеркала стоял телефонный аппарат. Наташа добралась до телефона, на тумбе обнаружили следы от моркови, но не позвонила, потому что гость ударил ее по лицу, на этот факт указала судмедэкспертиза. Следствие предположило, что Торопов бросился на защиту дочери, которая упала на пол и выронила из руки кухонный нож с прочным стальным лезвием. Беспорядок в прихожей намекал, что там случилась потасовка между гостем и Наташиным родителем. Но хозяин квартиры гостя не бил, следов от ударов на его руках не нашли. Мужчины боролись. Гость подобрал с пола в прихожей нож. Торопова дважды ударили ножом в правую руку, еще 4 удара пришлись в печень. Следствие предположило, что тогда и раздался истошный женский вопль, о котором после рассказал милиционерам сосед Тороповых. После этого вопля пожилой мужчина оделся и поспешил на автобусную остановку, где стояли таксофонные будки, вызвал наряд милиции. Наташу убили 2 точными ударами в сердце. Она будто оцепенела от страха, не мешала своему убийце прицелиться. Третьим получил ножевые удары выглянувший из своей комнаты 7-летний Наташин брат.